Десятое. О местоположении Британии и об обитающих в ней народах сообщалось уже у многих писателей. Остановлюсь на этом и я, но не с тем, чтобы состязаться с ними в учености и дарованиях, а потому, что только тогда было завершено ее покорение. Страница 332. Итак, располагая более точными данными, я поведу речь о том же, о чем с таким блеском и красноречием писали мои менее осведомленные предшественники. Британия – наибольший из известных римлянам островов, с востока по своему положению и по разделяющему их расстоянию ближе всего к Германии. С запада – к Испании, смотри примечание 20-е. С юга – к Галлии, откуда она даже видна. У северного ее побережья, против которого нет никакой земли, плещется беспредельное открытое море. Примечание 20-е. Тацит говорит это в соответствии с географическими представлениями своего времени. Тоже у Цезаря в записках о Гальской войне. Конец примечания. Исходя из общих ее очертаний, красноречивейшие писатели среди древних – Ливий, среди новейших – Фабий Рустик, смотри примечание 21, сравнили Британию с продолговатым блюдом и обоюдоострой секирой. Примечание 21. В утраченной книге 105 «Ап Урбе Кондита» Ливий рассказывает об экспедициях в Британию Юлия Цезаря. Фабий Рустик, как предполагают, говорил о Британии в связи с ее завоеванием Клавдием в несохранившейся истории Цезарей. Из греческих авторов о Британии писали Пифей, Посейдоний, Диодор Сицилийский и Страбон. Из римских – Юлий Цезарь, Тит Ливий, Фабий Рустик, Помпоний Мелла и Плиний Старший. Конец примечания. Таков действительно ее облик вплоть до границ Каледонии, из-за чего утвердилась эта молва. Но для проплывших огромное расстояние вдоль ее изрезанных берегов, образующих длинный выступ, которым кончается суша, Британия как бы суживается клином. Впервые обогнув эту омываемую последним морем оконечность земли, римский флот доказал, что Британия – остров. Тогда же им были открыты и покорены дотоле неизвестные острова, прозывающиеся Оркадскими. Примечание 22. Называя Оркады дотоле неизвестными островами, Тацит допускает неточность. Приблизительно за 40 лет до того они были описаны Помпонием Меллой в его сочинении о положении мира. Упоминает о них и Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. Уже виднелась и Фула, но было приказано дойти только до этого места, и к тому же приближалась зима. Утверждают, что море там неподвижное и очень плотное, вследствие чего трудно грести. Да и ветры не поднимают на нем волнения, полагаю, из-за того, что равнины и горы, в которых причина и происхождение бурь, здесь очень редки. К тому же громада глубокого и безграничного моря медленно и с трудом раскачивается и приходит в движение. Задерживаться на рассмотрении природных свойств океана и приливов и отливов на нем не входит в задачу настоящего сочинения. Да и многие уже писали об этом, смотри примечание 23. Я бы только добавил одно. Нигде море не властвует так безраздельно, как здесь. Оно заставляет множество рек течь то в одну, то в другую сторону. Оно не только вспухает и опадает у побережья, но также вливается и прокрадывается вглубь суши и проникает даже к подножьям горных кряжей и гор, как если б то были его владения. Примечание 23. О приливах и отливах писали Пифей, Посейдоний, Ворон в сочинении о морском побережье. Конец примечания.